Глава 37. Единственное, что мне пришло в голову в тот момент, когда мы прибежали с девушкой на площадь к месту казни, это взобраться на помост. Да, глупая идея, но другой у меня не было. Я подбежала к двум охранникам, которые держали связанного Некраса, и уже хотели водрузить его на скамью под веревкой. «Стойте!» – закричала я, подняв вверх руку. «Ты чего, девка?» – огрызнулся на меня один из охранников. «А ну иди отсюда, не мешай!» Я не знала, как на моем месте повели бы себя цари, наместники и тому подобные, но действовала так, как подсказывала моя душа. Оставшись на своем месте и загораживая виселицу своим телом от мужчин, я так и держала руку, поднятую вверх, привлекая внимание горожан. «Как верховная правительница этих земель, я милую этого человека!» Громко закричала я. Охранники и люди на площади недоуменно смотрели на меня, явно ничего не понимая. Я перевела глаза вниз и увидела отряд мужчин, вооруженных луками и легкими мечами. Первый из них, воин в летах, быстро приблизился к помосту и грозно пророкотал. «Что ты такое горланишь, девка? Ты кто такая?» Видимо, он был командующим этой дюжиной местных воинов. И, похоже, его отряду было поручено следить за порядком на площади и за проведением казни. «Новая наместница Налагии, Златовея Ясная, жена Военега Морозова. Царь пожаловал эти земли моему мужу в дар. Потому я требую, чтобы вы отпустили этого человека. Он невиновен». «Что ты несешь, баба?» Процедил глава отряда и быстро поднялся к нам на помост. «Какая еще наместница? Где подтверждение твоих лживых слов?» «Вот дарственная грамота царя всех земель, Колосвета Сильного!» Раздался громкий рык Чарослава откуда-то сбоку. Морозов, его дядья и еще 5 человек-наемников стремительно пронеслись на конях мимо толпы зевак, подъехав к мосту. Чарослав, вытянув руку вверх, показывал ценный свиток. «Слава богу, успел!» – выдохнула я с облегчением. «Царь даровал Налагию моему отцу Военегу и его роду. Это его жена Златовея и законная наместница этих земель отныне». После этих слов люди на площади притихли, и воцарилась мертвая тишина. Даже стало слышно, как завывал ветер. Все ждали, чем все это закончится. «Покажи грамоту!» – приказал командир отряда громоярцев. «Нет, грамоту покажу только вашему посаднику. Еще мы не распинались перед каждым простолюдином!» – вызывающе ответил Чарослав, положив руку на меч. Его дядья, Арей и Драгомир, также замерли в седлах в напряженных позах, готовые к схватке в случае необходимости. «Кого ты назвал простолюдином, парень?» Тут же ощетинился явно настроенный биться седовласый глава отряда, вынимая меч. Его воины также достали легкие мечи. «Ух ты, мама, сейчас будет драка!» Раздался в зловещей тишине звонкий голосок какого-то мальчишки. «А ты сказала только казнь смотреть». Люди на площади оживились. По их загоревшимся глазам я видела, что все уже предвкушали начало вооруженной потасовки. Ну что за дикари? Я нервно выдохнула. Этого еще не хватало. Мы 3-й день в Налагии, в первом городишке. И уже началось то, чего я больше всего боялась – вооруженное противостояние. Людей у Чарослава было около 10 в эту минуту. Остальные, видимо, остались в трактире. Воинов Громояра примерно столько же, и они были настроены решительно. Ведь Морозов оскорбил их военачальника, и тот был зол. Значит, схватка получится кровопролитной. «Прошу, давайте без драки. Решим все спокойно!» – выкрикнула я. «Вея, не лезь, я сам все решу!» – процедил в мою сторону Чарослав также вытягивая меч. «Ну давай, белобрысый наглец, попробуй одолеть меня. Я разрублю тебя на части сейчас», — пригрозил командир Громоярцев. И в этот момент над площадью раздался еще один громкий глас. «Прекратить! Немедля!» Все невольно обернулись. На большом белом медведе чуть позади сидел мужчина в темных, дорогих одеждах и мохнатой шапке. Он был в сопровождении трех приближенных на таких же медведях. «Я Багрис Длинноперст», — продолжал муж на медведе. «Я посадник этого града и окрестных земель. Ты действительно Златовея Морозова, новая наместница Налагии?» «Да!» – тут же воскликнула я обрадованно. «Может, появившийся глава этого городка не даст свершиться кровопролитию? Я привезла приказную грамоту о княжине». «Доброго здравия, госпожа!» — тут же ответил посадник и стянул с головы меховую шапку, чуть кланяясь. Его люди сделали то же самое. «Меня предупредили о вашем прибытии». «Неужели?» – опешила я. Меня удивило, что посадник и его люди были верхом на медведях. Никогда не видела, чтобы на этих животных ездили. Они же были дикими и плохо подчинялись человеку. «Освободите пленника», — отдал приказ посадник. Когда мы в сопровождении Багриса въехали на широкий двор посадника, нас встретили уже совсем по-другому. Немедля приняли наших лошадей и проводили в княжеские палаты. Мне выделили 3 горницы в высоком тереме, а наших мужчин поселили на этаж ниже. В честь нашего, точнее, моего прибытия посадник решил устроить пир. Оттого попросил вечером, когда мы отдохнем с дороги, спуститься в трапезную. Похоже, Багрис уже пытался втереться мне в доверие и заслужить в будущем преференции. Я была не против этого. Лучше худой мир, чем хорошая война, как говорится. Переодевшись чистой и оставив Руту с Ирингой, я вечером направилась в трапезную. Но до того хотела поговорить с Чарославом. Молодого Морозова я нашла на небольшом открытом крыльце. Он стоял, скрестив руки на груди, и с высокого 3-го этажа деревянных хором посадника смотрел на заснеженный город, явно о чем-то размышляя. Услышав мои шаги, он резко обернулся. «Вея, как вы устроились с Рутой?» «Все прекрасно», — улыбнулась я и тут же без предисловий обняла его. «Спасибо тебе за все». Я ощутила, как напряглось его большое мускулистое тело, видимо, он не ожидал от меня такого поступка, и быстро обнял в ответ. «За что?» — выдохнул Чарослав. «За то, что помог мне там, на площади. Без тебя и твоих воинов посадник и слушать бы меня не стал», — сказала я, поднимая на него глаза. «Может быть», — оскалился он, и его рука прошлась по моей спине. «Ты не думай, я очень ценю твои помощь и поддержку. Надеюсь, и дальше мы будем понимать друг друга». «От тебя зависит», — заявил Чарослав. «Послушная жена мне тоже по нраву». «Ты не понял, не послушная жена, а как равноправная жена. Понимаешь меня?» «Нет». «Ну, это когда мы решаем все вместе. Никто ни на кого не давит и не приказывает, а дает свободу и выбор». «Мудрено, говоришь, Вея, но если ты хочешь, можем начать прямо сейчас». «Что, равноправие?» «Да». Снова улыбнувшись, сказал он грудным голосом. «Ты целуешь меня, я тебя». Он быстро поцеловал меня в губы. Я же отвернулась. Поняла, что он подтрунивает надо мной. «Это не смешно. Я говорю серьезно. Но что ты в самом деле, Чарослав? Ты так ничего и не понял». «Все я понял, Вея. Ты хочешь использовать меня. Вертеть мной, держать под каблуком, чтобы ты царица, а я у тебя на побегушках. При всех приказала ехать за тобой на эту треклятую площадь. Еще и грозила. Унизила меня перед медведями. Так не будет, Вея. Если равноправие хочешь, Тогда и ты ничего не решаешь без меня, как и я без тебя». «Согласна, я погорячилась сегодня, но так боялась, что Некраса казнят». «Вот и славно. И теперь надо скрепить наше равноправие как следует». Его поцелуя я не смогла избежать, так как уже была в объятиях Чарослава. На удивление, мне даже понравилось. Он действовал крепко, по-свойски и нежно одновременно. Оттого я тоже поцеловала его в ответ и обняла. «Я жду, Вея. Как надумаешь принять меня, только скажи», — хрипло заявил он. Видимо, наш поцелуй натолкнул его на мысли о близости, но я была к этому не готова. «Мне нужно еще время, Чарослав». «Ладно, я понял. Пойдем на пир, а то посадник обидится.